2. Измайлов, ты как себя чувствуешь? Нормально. К доске тогда. Вот этого я, честно говоря, не ждал. За четверть я тебе, конечно, четверку поставила, но это ты ж сам понимаешь. Аванс? Так не задавали же ничего. Пробормотал я неуверенно. Усомнился. Вдруг задавали, а я за всеми хлопотами и выживаниями тупо забыл. Я вопросительно посмотрел на Серого. Серый пялился на графичку. Ладно бы преданно, ему с его двойками был смысл прогибаться. Так нет, бессмысленно и тупо. Нарывается. Нашел время. Я с соседом, в принципе, доволен. Он не вредный, не умный и не глупый. С Хиром прикольней, но нас бы все время из класса выгоняли. Вот мы в прошлом году и расселись, стиснул зубы. До 4 класса нас пытались сажать мальчик-девочка. С самого начала это было неправильно. Пацанов меньше, на всех не хватало, и каждый, соответственно, мог обижаться хоть на то, что всем досталась соседка, а ему нет, хоть на то, что Димону вон с Михой можно сидеть, а я с бабами должен. К 5 классу девчонок стало больше просто категорически, и Фарида, наша новая классная, решила не париться. Всем на радость. Катьке на горе. Да подозреваю я, что Катька только после нашего счастливого растаскивания по противоположным углам придумала себе какие-то чувства к бывшему соседу, который сроду никого, кроме дернутой Юльки из параллельного, не интересовал. С тех пор и развлекалась, коза. «Не задавали тем, у кого проблем не ожидается», — назидательно сообщила Люцианна. «А те, у кого трояк еле-еле, должны сами помнить, что надо подтянуться и что материал этого года идет в ЕГЭ. Давай-давай, вперед. Выглядишь ты боевито, оправдывай». Вперед, так вперед. Можно было попробовать надавить на жалость, естественно. Но у Люцианны с жалостью было плохо. А пару, если хватать, то лучше в первый день. Больше времени останется, чтобы исправить. Люцианна тюкнула ручкой в стол, хотя и так было тихо, и поинтересовалась. «Ну, Измайлов, по какой теме блеснуть желаешь?» Я пожал плечом. «Природные комплексы ты знаешь, я помню. Особенности и ресурсы тоже. А, вот, пожалуйста. У тебя по географии Татарстана двойка и тройка. Нет, две тройки было». «Я же исправил, Людмила Санна». «Я помню. Теперь давай убедимся, что исправил как следует, на честную, а не нарисованную четверку. Готов?» Я снова пожал плечом. Был вариант повозмущаться и намекнуть, что разговоры про честность хороши на фоне честных дел, а выдергивание на эшафот в первые учебные минуты — штука нечестная. Да толку. Графичка — учитель, я ученик. Ей можно все. Меня за все накажут. И начнут прямо сейчас. Ну и пусть. «Доложи-ка нам, Измайлов, про биологические ресурсы родного края. Растительный и животный мир, ну и про снежного барса хотелось бы еще разок послушать, если ты не против». В дальнем углу кто-то хихикнул. Странно, что на один голос. Катькин. Обычно данная история вызывает массовый ржач. Очень красиво и честно это раз за разом человек в ошибку носом тыкать. С месяца назад графичка ко мне прискреблась не по-людски и принялась тягать к доске на каждом уроке. А я чересчур положился на теорию вероятности. Ну и не до уроков мне было. Мы с пацанами как раз пытались организовать группу. Третий и самый упорный раз. Группа так и не срослась. А дневник я украсил так, что мама пригрозила гитару сжечь, комп запоролись, бокс запретить, меня постричь на лысо и руки к ногам подтяжками привязать. Разгулялась у нее фантазия в тот вечер. Некоторые обещания до сих пор вспомнить боюсь. Зато мою оговорку мне до пенсии поминать будут. Это я животных татарских лесов перечислял. Волков, лосей, лис с зайцами там всяких. И внезапно приплел снежного барса. Герб меня попутал. Не зря же там барс изображен, решил я тогда. Молодец, что хоть про крылатость телегу не двинул. Лыжанулся. С кем не бывает-то. У нас тут не биология, а география, в конце концов. Давайте еще грамматические ошибки править или про деление со столбиком спрашивать. «Измайлов, мы ждем». Я оглядел класс. Все так и сидели, как истуканы. Даже Катька замерла. И Кир, гад, пялился. Не на меня, а за левое мое ухо. На одной из карт России. Хоть бы для приличия учебник открыл и мне попытался показать. Фиг бы я отсюда что высмотрел, но все развлечение. Я тоже повернулся к карте биоресурсов, уставился в украшенные зверушками неровные ленты салатного и защитного цвета, которые перекрывали Татарстан с соседними республиками, и деловито спросил. «Что, просто рассказывать?» Люцанна что-то ответила с ехицей, а я и не услышал. Болотная полоса упала под ноги, забрызгав меня крупчатыми черными каплями. Салатная лента порвалась в клочья, окруженные бурой подушкой падших листьев и черными корявыми ветками, за которыми мелькнули быстрые тени. Пятерка волков гнала лосиху и восьмимесячного лосенка. Недолго гнала, но шансов у них не было. Я кашлянул и спросил. «Своими словами можно?» «Хоть какими хотелось бы уже!» «Звери бывают трех видов. Одних ест человек, другие едят человека, третьи пытаются не вмешиваться». Чужой голос чеканил чужие слова, и остановить его я не мог. И загорелая женщина за столом не могла, хоть и попыталась сперва. И странные дети за партами тем более не могли, и на их счастье не пробовали. А я говорил, как бурную речку переплывал. Каждый грибок — фраза. И пока берега не достигнешь, остановиться нельзя. Унесет и ко дну прилепит. И я досказал все, что не хотел, но должен был. И завершил словами. «И если ты повернешься спиной к зверю, или оставишь след хищнику, или не добьешь раненого, ты умрешь и будешь проклят». После этого говорить было нечего. Да у меня и сил не было почему-то. Хотелось есть. Или хотя бы сесть. Можно на пол. Я потоптался на месте. Класс смотрел на меня. Все смотрели. Странно смотрели. И Люцанна смотрела тоже. Молча. Я хотел уйти на место или отпроситься в туалет. Живот резко скрутило. Но тут Люцанна хлопнула губами и глазами. Совсем на себя не похоже. И сказала тоже не по-своему, растерянно. «Интересно, это что, Измайлов, ты трактат старинный выучил?» «Похвально. И отдельное спасибо, что семейство кошачьих на сей раз не вспомнил». Раздалось несколько смешков. Я из-под лоби глянул, чтобы запомнить, кто такой отзывчивый. Но в глаз мне словно прожектор ударил. Я ослепил на секунду. «Кто-то зеркальцем балуется, что ли?» «Во, уроды!» — подумал я. И неожиданно захихикал сам. В основном, кажется, от боли в животе. Видимо, бывает такое. Смешки затихли, но тут же разгорелись за другими партами. Зеркальца я ни у кого не увидел. Значит, из окна зайчик прыгнул. От соседнего дома, например. Могучий такой зайчик. Школу и соседнюю девятиэтажку разделяло футбольное поле. Да и солнце в небе было чуть. Впрочем, размышлял я не об этом, а о всеобщем ржании, которое не унималось, а наоборот. Я не очень люблю театры, но Вадим, главный татарский, имени Камала, родители меня однажды затолкали. Оказалось прикольно. Спектакль был ржачный. Про шустрого старика, которому смерть пришла, а он, зная, голову морочит. Отдельных лулзов добавляло устройство театра. Спектакль-то играется на татарском, а зрители разные. Те, кто татарский не понимает, слушают русский перевод в наушники. А перевод живой, то есть идет с опозданием. И получается так. На сцене актеры пошутили, татарская часть зала легла, русская недоумевает. Татары отсмеялись. Переводчик пересказал шутку. Взрывается русская часть. Такое позднее зажигание заставляет татар ржать по новой. Русские, глядя на них, подхватывают. И так далее. Вот примерно такая штука сейчас и происходила. Только не в театре. Класс гоготал. Люцанна вместо того, чтобы, как обычно, пересечь, подхихикивала. А у меня уже мочи терпеть не было. «Людмила Санна», — начал я. И тут грянул звонок. Прямо над ухом. У меня надобность выходить едва не отпала. Вернее, едва не вывалилась. По случаю первого учебного дня уроки короче сделали, что ли? Сроду не было такого. Я открыл рот, чтобы быстренько поныть и выскочить, Без спроса выскакивать нельзя, звонок для учителя и все такое. Но не успел. Полкласса, вот честно, если не больше, одним движением снялась с места и двинулась к двери. Размеренным, но быстрым шагом. Почти в ногу. Люцианна бедная никакой учительской народной поговоркой выстрелить не успела. Протянула ошарашенно и возмущенно. «Куда?» «В столовую, Люцианна, нам сказали!» Пискнул кто-то из самой гущи. Гуща подхватила меня и поволокла на выход. А я дурной сопротивляться, что ли? Мне бы побыстрее в коридорчик. К доске вышел, на вопрос ответил, народ развеселил, а дальше все само как-то. И графичка видела, что я не виноват. А трояк ни за что влепит. Не привыкать. Можно, конечно, поспорить, но я ж сам не был уверен, что отвечал по существу. Я и не помнил, что отвечал, честно говоря. Толпа выдавилась из класса и с дробным щелканьем унеслась на первый этаж, к столовой. Я бы и сам рад подзаправиться, между прочим. Но пока актуальней обратная процедура. Опа! Уже нет. Я прислушался к себе и осторожно даванул живот кулаком. Хм. Не взывает и не прет. Наоборот, ноет. Дай чего. Тоненько, но с растущей силой. Вырастет и меня всосет. Нетушки. Успею первым. До урока еще времени вагон. Я рванул в столовку и чуть не сбил с ног Дильку. Она вывернулась с лестничной площадки прямо мне под ноги, как в регби. Я еле успел сложно изогнуться и пролететь мимо. Развернулся, чтобы объяснить сумасшедшему ребенку правила поведения на взрослом этаже, и замер. Дилька смотрела на меня и сияла. Я тоже, наверное, засиял. Посияли так друг в друга, потом она сделала шаг, хотя между нами было полшага, и влипла в меня. Пузо щекой продавила. «Диль, очки сломаешь», — пробормотал я, растопырив руки. Подумал и бережно погладил ее по голове. По косичке. Вычурный такой. Гуля подорвалась за девочки. Теперь все, что в Самира не вмещается, на Дильку упадет. Бедная Дилька. Дилька задрала лицо, посияла, вдруг нахмурилась и спросила требовательно. «Ты у мамы был?» «О», — сказал я. «Еще как». «Был?» «Был, был. И у мамы, и у папы, и у Девяти. Тебе Гуля Апа разве не сказала?» Дилька пожала плечом, и я понял, что она вообще-то хочет про маму с папой не от классной, но посторонней тетки, а от родного братца послушать, который подбросил ее классным, но посторонним. И не звонит даже. Козёль. Я стыдливо поморщился и торопливо рассказал, как все хорошо у мамы, какой прикольный папа. Про деда тоже приврал что-то. Ну и про себя чуть-чуть. Сочинил мега-битву с котом, увлекся яркими деталями вроде ведра с песком, таящего в себе бронебойную и носоломную мощь. Спохватился и спросил. «Диль, а ты-то как?» Дилька дернула плечом, не сводя с меня восторженного взгляда. Неинтересно ей было про себя. Ей хотелось про меня послушать. Любила она меня, что ли? Или считала, что вся движуха сейчас вокруг меня творится? А движуха-то и впрямь творилась вокруг меня. С обидным таким избытком. Вытерплю. Лишь бы на моих больше не падало. «Диль, да и они не приходила, не звонила?» — вспомнил я. «Она же в Арске», — удивилась Дилька. «Да не, она приехала и никак...» «Ай, ёлки, она же не адреса Гули Апы, ни телефона. Сейчас ей позвоним». Школьный звонок успел первым. «Ладно», — сказал я. «Потом. Или, может, опоздаешь ненадолго?» Дилька испуганно помотала головой. Аж косичкой по щекам себе надавала. Я взял ее за руку и быстро повел на первый этаж к салажатам, приговаривая. «Не боись, нарываться не бум. Пошли к тебе, пошли, пошли. Я после урока прибегу, мы с тобой вместе позвоним, и все будет ок, да ведь?» Дилька кивнула, улыбнулась и юркнула в класс. Я постоял, улыбаясь ей вслед, и неторопливо пошел за сумкой. Я правда думал, что торопиться некуда, что я прибегу к сестре после этого урока, и что все будет ок.